Но сегодня, в день отъезда, вдруг начал вываливать душевность, которую все лето скрывал, как даже неловко. Вот ж, на следующий год, если вернемся сюда, сразу начнем с душевности. Надеюсь, тут уж не будет ни просто мук, ни мук творчества. Будем веселиться. Ладно, я возьму, не беспокойся. Она уже затопала своими ножонками к калитке. Потом я наблюдал, как она стоит перед их крыльцом, и Савва, его жена, шутливо отпихивая друг друга, что-то весело говорят. Нонна улыбается, кивает маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушает, снова кивает. Огромные весла торчат у нее за спиной. Вот стукнула калитка, вернулась Нонна, довольная, покачивая головой. «Савва с Маринкой говорят, если ты на следующий год не приедешь, мы с Саввой повесимся, вот, а Анчарика отравим, так что смотри». Я почувствовал даже, что слеза у меня течет. И вдруг Анчар прыгнул, лап мне на плечи и слизнул ее, и хвостом замахал. У нее вдруг опять засветились в глазах слезки. Быстро потерла их грязным кулачком. «Ладно, поехали!» — сурово проговорил я, закидывая на спину весла. Заглянул в гараж к отцу. «На лодке плывешь?» Замученный отче спрятался от бати в яму под чей-то автомобиль, поставленный на ремонт. Батя бомбардировал его сверху. «Селекцет, все! На лодке поплывешь? Нет!» — громко рявкнул я. Глуховат уж батя. «Конечно!» — проговорил отец, довольный очередным разгромом оппонента. И в последний раз мы выплыли в озеро. Я греб чуть слышно, осторожно. Может, в этот раз обойдется? Опасный вообще-то водоем. Каждое плавание по нему заканчивается какой-нибудь неприятностью. Но в этот раз ни на мосту ужасов, ни на зловещих мостках никто не маячил. Неужто Бог помилует нас? Да, какое-то счастье мы, похоже, все-таки заслужили, поскольку на мостках появился всего лишь грозный Битты и рявкнул: «Сколько можно вас ждать?» И вот роскошный Хорьх стоит у крыльца. Можно выносить пожитки. Я оглядел в последний раз увядающие местные красоты, вдохнул уж холодный, но особенно чистый осенний воздух. Вернемся ли? Подросшие козлики, как фавны, стояли на задних копытцах, уж доставая передними до края забора, сдергивали торчащие над ним листики. Все. О, Господи! Настя! Спускается по переулку, еще не видя нас, но заранее улыбаясь, представляя, как мы удивимся и обрадуемся ее приезду. «Ну ты молодец!» — встретила ее мать в калитке. «А мы уезжаем как раз». «Значит, буду вам помогать», — бодро проговорила Настя. «Да...» — отец вышел на крыльцо, огляделся. «Как написал мой друг в школьном сочинении». «Настала осень, и пришел конец гусям!» И вот багаж загружен. Что еще тут забыли? Отча. «Ну, удачи!» По очереди пожали ему руку. Отче прифронтился даже в честь торжественного момента. «Будешь в городе, заходи!» Неуверенно проговорил я, но своего адреса, собрав волю в кулак, не оставил. «Увы!» Ключ от нового замка батиной квартиры жег мне сердце. Как раз в рубашке лежал. Представляю, как бы отче обрадовался, если бы я ключ ему дал. Но кому-то приходится быть и злобным. Напоследок батя, конечно же, установил рекорд лета. Он внимательно разглядывал Битте-Дритте, расхаживающего возле красавца Хорьха. Потом вдруг спросил у меня горячим шепотом: «А что это за парень? Надежный?» «Это батя хозяин нашей дачи, у которого мы прожили 3 месяца. Что, не досуг как-то был с ним поговорить?» «Да брось ты чушь-то пороть, не было его тут!» Яростно пошептал бать. «Молодец! Ну, что еще? Кто-то еще не охвачен. Вон Кузя стоит, отворотясь на своей террасе. Идейные враги? Нет ж, это слишком шикарно для нашей жизни. Пойду займу у него 100 рублей, чтобы он понял, что такое настоящая дружба. После финиша. Черт, где ж их взять? 10 копеек. Я шарил замерзшим пальцем в задубевших углах кошелька. Ни черта. Сзади пихалась очередь. Хорошая у этой бабки картошка. Хоть в базарном павильоне холод не такой, как на улице, но руки все равно задубели. Черт, где все монеты? Ведь были же. Теперь приходится держать деньги, когда они есть. Вот в этом грубом кошельке, сшитом, похоже, из кирзового солдатского спага, даже без особых изменений его формы. Тяжело такое запихивать за пазуху. Вытаскивать еще тяжелее. Главное, у него нет отделения для мелочи, поэтому мелочь приходится искать где попало, что особенно неприятно, когда сзади бушует очередь. А какой был у меня кошелек? Раньше-то мягонький, с отделением для монет. Сперли-таки дети юга на дачном рынке. Прижимались, якобы что-то предлагали, какие-то свистульки. В результате вместо кошелька теперь вот этот сапог. Вот выковырил монету. На каждом пальце по тяжеленному мешку. Сметана, творог, сыр, камбала, картошка, свекла, капуста. Посеменил медленно к выходу из павильона. Высунулся. Ну и мороз. Идти приходится меленькими шажками по ледяным колдобинам. 3 квартала от рынка до дома занимают чуть ли не час. Насквозь промерз.